Глава 75. Передать ребенку ответственность за его учебу в школе. Когда мы делаем за маленького человека то, что он может и должен делать сам, мы перегружаем себя. А у ребенка крадем всяческую возможность взять ответственность за свои дела. Поступая таким образом, взрослые делают детей слабыми. Давайте посмотрим на обычную семью. «Вставай, пора в школу», — говорит мама первоклашке. И есть большая вероятность, что то же самое она будет говорить ему в 11 классе. «Ты портфель собрал?» — несколько раз за вечер повторяет мама. И очень даже может быть, что сама в итоге соберет этот портфель. «Смотри, сменку не забудь». И все время приходится догонять ребенка, чтобы впихнуть ему сменку. О том, чтобы ребенок делал самостоятельно уроки и сам за это отвечал перед школой, чаще всего нет даже речи. Ребенок словно механическая игрушка, управляемая пультом в руках родителей. Дети становятся заложниками нашей неуверенности. Мы сами лишаем возможности быть самостоятельными, а потом еще умудряемся ругать за это. Если посмотреть на нас со стороны, мы не кажемся очень умными, поступая так с нашими детьми. Что же делать? Первое, что нам, взрослым, нужно понять, это то, что ответственности научить нельзя. Ответственность можно только передать. Давайте рассмотрим некоторые возможности по передаче детям ответственности. Вы заметили, что ваш ребенок все время забывает сменную обувь? Такое было с моим старшим сыном. В очередной раз, когда он попросил меня вернуться и привезти в школу сменку, я сказал ему: «Хорошо, сегодня привезу, но хочу тебя предупредить, что сделаю это в последний раз. Когда мне приходится возвращаться за твоей сменкой, я теряю время, которое мне необходимо для моей работы. В следующий раз, когда ты забудешь сменку, тебе придется справляться с этим самостоятельно. Поэтому предлагаю тебе быть внимательнее». Примерно через 2 недели он снова забыл сменку. И на его просьбу привезти обувь я напомнил ему о нашей договоренности и предложил самостоятельно уладить вопрос. С тех пор у нас не возникало проблем со сменкой. Ранее, до того, как он пошел в первый класс, я собирался передать ему ответственность за то, чтобы он вовремя вставал. Я не являюсь идеальным родителем и забывал это делать вплоть до 31 августа. За один день перед школой я сказал сыну, в какое время ему нужно проснуться, чтобы не опоздать в школу. И это сработало. 1 сентября он будил меня, а не я его. Все благодаря тому, что я передал ему ответственность. Проанализируйте, какова сегодня ситуация с ответственностью вашего ребенка относительно школьных дел. Кто отвечает за подъем? Кто контролирует сбор портфеля и сменки? А подготовку школьной и физкультурной формы? И если вы отвечаете хотя бы за одно из этих дел, значит, вы украли ответственность у ребенка, и вам предстоит ее вернуть. Что важно знать при передаче ответственности? Первое. Предупредите ребенка о передаче ответственности. «Сегодня я собираю твой портфель, бужу у тебя, в последний раз. С завтрашнего дня ты будешь делать это сам». Можно задать наводящий вопрос. «Как ты думаешь, что тебе поможет встать вовремя?» Всегда лучше, чтобы ребенок сам предлагал решение. Он будет следовать им охотнее, чем указаниям родителей. Поэтому дождитесь, когда он сам предложит завести будильник. Второе. Не оскорбляйте разум ребенка своим недоверием. «Ты завел будильник?» «Точно завел. Иди проверь». Позвольте ребенку справиться самостоятельно. Будьте готовы, что он ошибется, забудет и таким образом получит свой драгоценный опыт. Третье. В случае успеха скажите ребенку, что вам нравится, что он справился самостоятельно. Четвертое. В случае ошибки не будьте душнилой. Не тыкайте носом в ошибку. Человеку и без ваших нотаций будет не по себе. Лучше спросите: «В этот раз не получилось?» «Как себя чувствуешь? Расстроился?» «Знаешь, я тоже порой ошибаюсь и расстраиваюсь из-за этого. Что можешь сделать в следующий раз по-другому, чтобы у тебя получилось?» Пятое. Дайте ребенку сделать правильные выводы на основании допущенной ошибки. Пусть он чувствует, что вы доброжелательно к нему настроены. Ответственность за уроки и успеваемость в школе также должна быть передана ребенку. Иначе вас ждут непростые 11 лет.